8. Маски. Очень многие люди имеют ложное представление о себе самом, то есть в их голове есть набор параметров, какими они себя видят или представляют. Но почему я называю это масками? Потому что это то, что эти люди о себе думают. На самом деле люди представляют из себя то, что они о себе чувствуют. Объясню разницу. Если спросить кого-нибудь, это не относится к 100% людей, но к некоторой части и довольно большой. «Ты себя любишь?» Человек ответит «Да, люблю». Но в жизни происходит следующее. При ответе «люблю» этому человеку внешние факторы в виде других людей демонстрируют совершенно другое. Например, обесценивание заслуг на работе, неуважительное отношение дома, равнодушие, глухоту к желаниям, пренебрежение и так далее. Получается, что ответ «да, я себя люблю» не имеет ничего общего с действительностью. Если же человека спросить «ты себя любишь» и заставить его послушать ответ в виде чувств, то внутри могут быть совершенно другие ощущения относительно самого себя. Неуверенность, растерянность, беспокойство, страх. Это все говорит о том, что у человека работает один из базовых страхов «меня не любят», и внешние аспекты успешно каждый день это отражают. Таким образом, словесный ответ «да, люблю» не имеет ничего общего с действительностью. И потому я повторюсь, что слова — лишь оболочка смысла, и чаще они сеют путаницу, нежели ясность, то есть разделяют с самим собой. Настоящие чувства, если вы их слышите, объединяют с собой. Ко мне обращались люди за консультацией, которые внешне и по речи выглядели достаточно уверенно. И если я задавала вопрос «какой вы себя видите, ощущаете?», то ответ радовал слух «я оптимистичная, часто радуюсь жизни, пробивная, знаю себе цену» и так далее. Вместе с тем этот же человек обращался с запросом «мои заслуги не видят и меня как личность не ценят». Окружающие зеркала всегда очень точно отражают вам ощущения от самих себя, точнее вашего описания себя. И потому словесная формулировка — это маска. К этим маскам люди прирастают, считая себя какими-то. Но то, что вы считали о себе, вам придется пересмотреть заново с помощью вопроса «что я о себе чувствую?». Вот тогда вы станете правдивым. Дам еще примеры. Если спросить человека о деньгах, он может ответить «ну, деньги всегда можно заработать, не такая уж это и проблема». То есть внешне проявляется оптимизм, легкость, логичные, на первый взгляд, правильные точки зрения. Но если этого же человека спросить о деньгах и попросить всмотреться в чувства, то внутри тоска, досада и печаль. Это означает, что у человека работает второй базовый страх «я слаб», иначе говоря, бессилие. Почему я вообще завела речь о масках? Если вы желаете начать разбираться в себе, вам нужно начать слышать чувства. Для чего? Для того, чтобы внимательно смотреть на точки напряжения, иначе говоря, сопротивления, в условиях положительного, приятного или отрицательного неприятного сценария. Именно там эти точки и отыскиваются. Чем правдоподобнее ваш мозг имитирует какую-либо создавшуюся ситуацию, чем более глубоко он способен погрузиться, тем быстрее вам становится понятно, что стоит на пути исполнения вашего желания. Будь то налаживание отношений с кем-то, поиск идеального партнера, более значительные заработки, выздоровление и прочие насущные темы. Не имея проблем с собственной честностью, я всегда легко, хоть и без особенного удовольствия, погружалась в себя в воображаемые сценарии, чтобы пройти точки напряжения. Но с тех пор, как занялась консультированием, поняла, что многие люди не желают погружаться. Соответственно, ничего внутри воображаемых точек не видят. Это блок щиты сознания. Я буду очень подробно расписывать ниже схему воплощения желаемых результатов по каждой теме. И кто-то из вас скажет именно эту фразу. Я пытаюсь пройти точку А, но ничего в ней не ощущаю. Что это означает? Вы привыкли о себе нечто думать, но не привыкли честно ощущать, что вы по поводу самого себя чувствуете. То есть это игра в прятки. Хотя вам кажется, что при погружении вы ничего не находите. То есть вы такой «я мастер этой игры, парю и балдею». Но если при этом ваши отношения с теми, кто вам нравится, страдают, если денег у вас в обрез, если здоровье не очень хорошее, то вы все же в маске. То есть вы продолжаете пытаться верить в собственноручно выбранный образ себя. Начинайте с малого. Первое. Возвращайтесь к слушанию звуков вокруг в течение 30 минут в день. Подробно описано в книге «Гибкая реальность». Второе. Используйте осознанное дыхание каждый час. По этим пунктам у меня записаны даже видеоинструкции, чтобы вопросов не оставалось. Третье. Каждый час задавайте себе вопрос, что я сейчас чувствую, и пытайтесь услышать отклик чувствами, как если бы вам запретили говорить вслух или передавать ответ мыслями, только чувства. И вы раскачаете свою чувствительность в течение месяца или двух. Обязательный ли это процесс? Ни один процесс в этой жизни не является обязательным. Но если вы хотите что-то изменить, начинайте работать на собственное благо, а не чужое. То есть начинайте слышать себя. Вот тогда у вас честно получится в итоге начать погружать себя в воображаемые сценарии. Для чего? Чтобы худшие варианты никогда не сбывались, а лучшие, наоборот, легко воплощались в жизнь. Человек без маски привык следить за своими чувствами. Он допускает мысли о том, что в нем есть и плохое, и хорошее, и доброе, и злое. Он состоит из всего. Человек в маске не дает себе отступить от иллюзии, в которой он должен быть, а точнее выглядеть, человеком деятельным, например, положительным, вежливым, оптимистичным, бодрым и так далее. Такой человек постоянно принуждает себя соответствовать, а негативные чувства предпочитает спрессовывать и утрамбовывать на дно сознания, откуда они все равно прекрасно создают рельеф реальности. Эти чувства неосознанные. Неосознанные чувства управляют вами и вашей реальностью. Человек без маски осознает и принимает тот факт, что испытывает разное, позитивное и негативное, позволяет и тому, и другому быть, и в этом он кардинально отличается от масочника, потому как начинает управлять чувствами, хотя бы фактом их допущения. Значит, он уже начинает формировать реальность осознанно. Хотите узнать о себе больше? Начните с неудобных вопросов самому себе. Я дам несколько примеров, а ваша фантазия добавит остальные. Я себе нравлюсь? Как бы я ответил словами? А что я чувствую на самом деле? Я могу легко зарабатывать деньги? Мне нравится моя внешность. Я хороший человек? Мне доступен успех прямо сейчас? Я добрый или я злой? Нормально ли быть эгоистом и не помогать другим? Каких людей любят больше, вежливых или грубых? Стареть – обязательный процесс? Я верю, что таблетки помогают или же иногда портят здоровье? Люди в этом мире за меня или им все равно? Каких людей больше, хороших или плохих? Тем, кто вокруг, есть до меня дело? Они любят меня просто так? Мир заботится обо мне по максимуму? Он меня холит, лелеет и обожает? Большие деньги – это сложно? Я боюсь быть плохим человеком? И так далее. Неудобных вопросов может быть миллион. И каждый из этих вопросов называется неудобным лишь потому, что честный ответ может вызвать не очень приятные негативные чувства. Но это честные чувства. Это ваши индикаторы-помощники. Они указывают на то, с чем вам стоит работать, какие убеждения сменить, какие шестеренки в голове перекрутить. Любая негативная эмоция – это всегда лишь лампочка-индикатор на вашей внутренней приборной панели. Она всегда в помощь, как и лампочки на приборной панели в машине. Как еще вы узнаете, что аккумулятор сел, шины спустили, тормозные колодки вышли из строя и так далее? Правильно, по индикаторам. Если вы спокойно по ним ориентируетесь, тогда просто чините то, что нуждается в починке, и едете дальше. Тогда почему вы прячете от себя свои внутренние индикаторы? Стараясь запихнуть их поглубже, не увидеть, не заметить, проскочить, поскорее забыть о них. Они всего лишь лампочки. И потому я еще раз утверждаю, любая негативная эмоция – это друг, помощник, который указывает на номер отсека, откуда нужно выгрести пыль, чтобы общий механизм не забился. Сложнее всего людям, которые изучили множество систем по самопознанию, научили себя неким чужим практикам или представлению о жизни – то есть начали считать себя умными или просвещенными. Таким людям не кажется, что им нужно прислушиваться к себе, ведь они уже нашли истину, спросив неких гуру. Проблема, однако, в том, что части этих систем им сложны. Над ними нужно упорно трудиться, принуждать себя. И значит, они отторгаются внутренне, не кажутся правильными. Но человек продолжает гнобить себя, потому что так надо. Дам еще один пример, не упоминая фамилию бородатого гуру, с системой которого многие часто пытаются работать. Этот человек утверждал, что если вы постоянно моете унитаз хотя бы раз в 3 дня, если делаете каждый день зарядку, если приносите помощь людям и обществу, если простили всех на свете мужчин, с кем общались, а также женщин, включая мать, если вы социально полезны, то вы можете стать счастливым. Слишком много пунктов, не правда ли? Какой-нибудь один или несколько постоянно выпадают из внимания. Да и как можно простить на свете всех подряд? Можно только понять, что они — это вы, но этот мыслитель об этом не говорит. Получается, что если у вас до сих пор нет денег или вы несчастны в любви, то какой-то пункт не исполнен. И множество последователей этой системы день за днем принуждают себя выполнять все эти пункты, сетуя на то, что какой-то просто еще не выполнен. Мол, они нашли идеальную систему налаживания жизни, и она не работает лишь потому, что кто-то еще не прощен. Получается сизифов труд. Если каждый последователь честно спросит себя, а мне хочется выполнять эти пункты, мне это доставляет легкость, удовольствие и наслаждение? Ответ будет нет. Итак, окунаясь в какую-либо систему, послушайте свой внутренний отклик, свои настоящие чувства, а не берите чужие знания на веру. Вам легко от новых знаний? Они вас вдохновляют понимать, что вы уже чудесный человек, или принуждают вас что-то делать, обещая, что однажды вы станете чудесной? Отыщите разницу и задумайтесь. Ибо вы уже чудесный человек, и данная аудиокнига призывает об этом вспомнить.